Это разрозненная мебель, кем-то брошенные безделушки, изнывающие от скуки в ожидании нового хозяина, который вдохнет в них жизнь. Зрелище столь же удручающее, как клетка торговца собаками, где породистые щенки плачут, чтобы кто-нибудь их купил. Мадлен смеялась смущенно и весело. Низкий голос этого человека, темные, настойчивые, почти дерзкие глаза, худые руки с длинными пальцами, линия плеч. Все это источало обаяние, которому невозможно было противиться. Да Мадлен и не пыталась. «Вы безжалостны к антикварам», — сказала она, — «но я вас понимаю. Я тоже терпеть не могу вещей, выставленных на показ». Патрик, на некоторое время замолчавший, снова ввязался в разговор. «Однако страсть к вещам не должна нас отгораживать от людей. Жить надо ради людей, а не ради вещей. Одиночество среди себе подобных — тяжкий грех». «Но разве возможно вообще уйти от людей?» — спросил Козлов. «То, что мы называем одиночеством, всего лишь узкая полоса пустоты и безмолвия между нами и остальными. Даже те, кто считает себя одиноким, в действительности прикованы к человечеству тысячами невидимых звеньев. А цепь этих звеньев ведет к Богу», — наставительно заметил Патрик. «Все мы уповаем на это», — с улыбкой ответил Козлов. Патрик встал, положил руки в карманы. Глаза его за стеклами очков выражали холодное неодобрение. Видно, со слов Франсуазы, он знал, что Козлов атеист, и сейчас задумал переубедить его, посрамив при всех. «Лично я не уповаю, сударь, я уверен», — заявил он. «Без Бога нельзя объяснить существование мира. Величайшие гении — Паскаль, Ньютон, Фарадей, Максвелл, Ампер, Пастер — все верили в Бога». «Но каждый из них верил по-своему», — ответил Козлов. «И, может быть, истинное объяснение лежит за пределами человеческого понимания? Бог дал нам разум для того, чтобы мы могли его познать». Не удостоив его ответом, Козлов поднялся на свои длинные ноги и сделал несколько шагов, чтобы поставить пустую рюмку на стол. Франсуаза налила ему еще водки. Мадлен окинула взглядом обоих. Стоя рядом, они о чем-то говорили. Он в небрежной позе, в расстегнутом пиджаке, засунув большой палец за ремень. Она, вся поддавшись к нему, с необычным сиянием в глазах. Тем временем молодые люди развеселились. Из разных концов гостиной слышались уже менее серьезные разговоры и громкие взрывы смеха. Карина Борделе протянула руку к тарелке с сандвичами, стоявшей перед Мадлен, и со словами «Вы позволите?» унесла ее. «Сандвичи с сыром потрясающие», — заявил Фредерик. «А с паштетом ты пробовал?» — спросила Мирей, сестра Карины. Франсуаза издали, как хозяйка дома, улыбалась им. Страдая от того, что не успел высказать Козлову всего, что хотел, Патрик топтался возле Мадлен с сосредоточенным и нетерпеливым видом. Наконец, не выдержав, он разразился: «Этот господин непоследователен в своих рассуждениях. Чтобы иметь мужество жить, человек должен верить во что-то определенное. Если он не чувствует ответственности, если он теряется в человеческой массе, не боясь наказания и не веря в награду, с какой стати он будет делать добро?» Патрик говорил нарочито громко, и Козлов обернулся к нему. «Мы с вами стоим на разных позициях, дорогой мой. Вы утверждаете необходимость экзотерической доктрины ради поддержания народа в узде послушания и порядка. Я же имею в виду доктрину эзотерическую, годную лишь для тех, кто не боится задавать себе вопросы». «Но не может же быть двух религий», — воскликнул Патрик. «Одна для посвященных, другая для толпы. Бога нельзя делить на части». Мадлен призналась себе, что в этом споре ей ближе Патрик. Его взгляды были ясными, от них становилось покойнее на душе. Взгляды же Козлова казались мрачными, циничными, внушающими тревогу. Они ничего не давали, все разрушая. Набравшись духу, она спросила: «Что же вас заставляет жить, если вы ни во что не верите?»